Драгоценные братья и сестры, мир вам. Заканчивая Евангелие от Марка, Христос продолжает говорить о последнем времени, о том, когда придет Сам Он. И сейчас мы прочитаем Евангелие от Марка, 13 глава, с 34 по 37 стих. Евангелие от Марка, 13 глава, с 34 по 37 стих. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Итак, мы видим, что Христос заканчивает говорить о последнем времени. Вопрос учеников, когда это будет, он сказал о том, что храм разрушится, будут гнать, будут ненавидеть, будут лжеучителя, будут предавать родственники ваши, будет великая скорбь, мерзость запустения. Он сказал, смотрите, подобие смоковницы, когда видите, что ее прутики становятся мягкими и листья наклевываются уже, знаете, что близко лето. Так и Христос, когда все сбываться начнет, знаете, близко при дверях уже. И сейчас он заканчивает это тем, что говорит, подобно как бы отходя в путь, оставляет дом свой, то есть хозяин дома, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. И вот это вот «дал слугам своим власть» или «дал своим», тут вторит, «с каждым свое дело», «дал поручение совершать и каждому свое дело». И вот это «каждому свое дело» – это каждому свой дар, свой труд, да, ну, труд во славу Божию, которую каждому нам совершать дано Христом. Да, и приказал привратнику бодрствовать. Привратник – это самое ответственное место, пост. Да, это были апостолы, привратники, те, которые возвещали, проповедовали. Это сегодня те служители, которых Бог поставляет проповедовать и возвещать Его спасение, проповедовать церкви. Это чаще пастора. Бог еще использует людей разных, да, но это те, которые видят, соотносят Писание с временем. Да, и сегодня мы видим, что Писание говорит о последнем времени и события сегодняшние. Насколько оно последнее, потому что ждали и первые столетия, и вторые, и третьи, и сегодня уже 21-е столетие, и мы все ожидаем Христа. И Он не затягивает свое время пришествия. Это благодать и милость, что время продлевается. Но для нас Он говорит, бодрствуйте. Да? Он говорит, отходя в путь, Он оставил, да, дал каждому свое дело трудиться и приказал привратнику бодрствовать. Мы видим, что здесь он не говорит просто, лежа на кровати, бодрствуйте. Он говорит, трудитесь. Каждому свое дело. Каждому, каждый член в нашем теле, он рабочий член. Если он не работает, он умирает. Он становится безжизненным. Также и в отношении тела Христова мы все члены. Да, каждый порознь, но вместе мы тело Христово, мы церковь, и каждому дано дело, труд, трудиться. И Христос дальше опять говорит, итак, бодрствуйте, и приводит пример, что не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пении петухов, или поутру. Это все ночное время описывается. И он дальше подытожит, потому что придет внезапно, не нашел вас спящими. Он говорит о ночном времени. То есть вот это время нашей сегодня жизни, мы можем немножко расслабиться и заснуть. А Христос говорит: бодрствуйте. Бодрствуйте. Не из страха, да, а потому что нам поручено бодрствовать. Христос заботится о нас и сегодня с любовью говорит: бодрствуйте в каждом дне, в каждом часе. И спать ложитесь, бодрствуйте. Мы всегда его, и когда и бодрствуем, и спим, апостол Павел говорит, да. Но вот здесь вот он говорит: бодрствуйте всегда. А как мы можем бодрствовать? Единственный способ подготовиться к приходу Христа – это постоянно пребывать в Слове, изучать и жить по воле Его, жить в Нем. Он говорит: когда вы во мне, я в вас. Это и есть самое лучшее бодрствование – пребывать во Христе, в Его учении, жить, как Он говорит. И мы тогда и сможем легко жить, когда мы пребываем в Христе, в Его учении. Первый псалом начинается: «Блажен муж», написано, «которая не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». Блажен муж, счастлив этот муж. Но почему он счастлив? Посмотрите, второй стих – это ключик. Почему он не ходит, не стоит и не сидит? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет день и ночь. Он четко видит, когда есть отделение, вернее, когда есть путь неправильный. Он сразу распознает его, он видит на основании Писания, и поэтому он сразу реагирует, сразу не идет туда, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешных, да, не сидит в собрании развратителей и не ходит на совет нечестивых. Он четко отличает, когда путь неправильный. Почему? Потому что в законе он живет им, он о нем размышляет. И он четко видит. Поэтому и нам сегодня пребывать в Слове, пребывать в Его учении. Да, и он говорит: а что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. Да, Христос придет внезапно. Как ночью. Вот человек спит, а он пришел. Вот так он и придет. И скорее всего, может быть, это в ночное время. Мы не можем точно говорить. Но если Христос говорит так, да, не знаете, когда придет пение петуха, дома вечером, или в полночь, или в пении петухов, или поутру, не знаю, да, но нам, говорит, бодрствуйте. Да благословит нас Господь, вот быть в этом тонизирующем, на страже стоящем, нашим, вот этими стражниками, да, своей души, о братьях, сестрах заботясь, тоже бодрствуя, напоминая друг другу. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.